Там, на вираже. Я боюсь оглянуться назад. Там ты южный, я северный полюс. Видеть твой обжигающий взгляд, слышать твой остужающий голос. Вспоминать я боюсь и забыть. Ночь в холодном заброшенном доме. Нам с тобою там больше не быть. Так зачем я, скажи, это помню? Там, на вираже. Ты как в гонках сложных, в яростном броске мчишь на красный свет, и в моей душе так неосторожно, словно на песке оставляешь след. Я боюсь оглянуться назад, снова быть отрешенной и грешной, облетает цветущий наш сад, в зимний сон погружаясь неспешно. Будут дни холодней и темней, мне однажды покажется, может, что ты тоже грустишь обо мне, и ту ночь вспоминаешь ты тоже. Я боюсь, что накатит волной то, что мне пережитым казалось. И тебя там не будет со мной. Только грусть где-то в сердце осталась. Грусть пройдет, так бывало не раз. Вспоминать тебя буду без боли. Только это потом. А сейчас. Сердце бьется, как птица в неволе.